сказала Вишня серьезным тоном, противоречившим ее плутовскому личику. На обзаведение нужно немало денег. Как? Ты хочешь самостоятельно устроиться, уйти от меня? Нет, отвечала Вишня, я не об этом говорю. Так уж не собираешься ли ты замуж? А почему бы и нет, сказала наивно Вишня. Молодой приказчик, вносивший в книгу счет молоденькой мастерицы, сделал при этом признание кляксу и выронил из рук перо. «Ну что ж, ты говоришь правду, моя милая, и очень умно рассуждаешь», — сказала хозяйка. «Гораздо лучше выйти замуж за порядочного человека и продолжать ходить в чепчиках, чем носить шляпы с перьями, как это делают многие молодые девушки, позволив себя увлечь каким-нибудь хлыщам в желтых перчатках и с куском стекла в глазу в виде украшения». «И глупа же наша хозяйка», — проворчала высокая, худощавая, рябая и рыжая девушка, сидевшая, уткнув нос в работу. «Будь я такая хорошенькая, как Вишня, я не стала бы надрываться над работой за 30 су в день, а разъезжала бы в каретах». Вишня подошла к конторке, за которой кассир выскабливал перочинным ножом кляксу. «Ах, сударыня!» — тихо прошептал он, отсчитывая молодой девушке деньги. «Если вы хотите выйти замуж, я знаю, словом, я...» «У тебя есть уже на примете и жених, крошка?» — спросила хозяйка, перебивая признание смущенного кассира. «Есть», — отвечала Вишня. На этот раз красный, как рак, кассир побледнел, и рука его дрожала, пока он раскладывал по привычке 8 двухфранковых монет, присоединив к ним, сколько следовало до 17 франков 45 сантимов. «А можно узнать у вас, госпожа скрытница», — продолжала хозяйка, — «кто этот жених?» «Хороший работник». «И уж нисколько не притворщик какой-нибудь», — отвечала Вишня. «Ты любишь его?» «Да вот вопрос!» — воскликнула, засмеявшись, молодая девушка. «Да разве я пошла бы за человека, который мне не нравится?» Спрятав деньги в карман, Вишня приняла от хозяйки материал и заказ. Потом раскланялась с работавшими девушками и, пожелав госпоже Легран доброго вечера, вышла из магазина. На обратном пути Вишня шла еще скорее, как будто она очень спешила домой. Но на деле было не то. Вместо того, чтобы идти прямо к дому, она повернула на улицу Шапон, где находилась мастерская господина Гро, хозяина Леона Ролана. «Это будет чистое несчастье, если я не увижу Леона», — прошептала Вишня. Подойдя к мебельному магазину, она остановилась, делая вид, что рассматривает на выставке какую-то вещь. Будущий подмастерье стоял как раз в дверях и вышел, увидев Вишню. Леон Ролан был высокий молодой человек лет 26, светлой бородой, розовым цветом лица и геркулесовского сложения. Его нельзя было назвать красавцем, но приветливое лицо дышало простодушием и весельем, а в больших голубых глазах светилась доброта и кротость. Подойдя с улыбкой к молодой девушке и взяв ее маленькую ручку в свою рабочую руку, он сказал: «Здравствуйте, Вишня! Как вы добры, что пошли этой дорогой!» «Я подумала, что, может быть, увижу вас!» — наивно и искренне ответила молодая девушка, зарумянившись. «И как раз угадали! Но мы, во всяком случае, виделись бы сегодня, потому что я собирался пойти к вам вечером после зарплаты». «Разве вам нужно было поговорить со мной, Леон?» «Да, и насчет очень серьезного дела», — отвечал тот несколько взволнованным голосом. «Ах, боже мой, о чем же это?» — встревожилась Вишня. «О, неприятного ничего нет, напротив. Во-первых, нужно вам сказать, что мы с матушкой хотим завтра отправиться погулять за город и там же пообедать. И вы будете очень любезны, если поедете с нами?»